Ной, его брат Джордж унаследовали от своего отца, переселенца-пионера, 600 акров пахотной земли, плодородный и жирный, как шоколадный торт, и маленький захудалый пилозавод. Началась гражданская война. Джордж собрал роту стрелков и пошел с ней на фронт. Ной нанял деревенского дурачка, чтобы тот пошел воевать вместо него, а сам перестроил пилозавод и стал делать штыки и сабли, а на ферме начал откармливать свиней. Так как Авраам Линкольн заявил, что нельзя жалеть никаких затрат, когда речь идет о восстановлении Союза, Ной стал взвинчивать цены на свои товары тем выше, чем больше разрастались народные бедствия. И вот какое он сделал открытие. Любой протест правительства, будь то по поводу цен или качества поставок, можно с легкостью отвести путем до смешного ничтожных взяток. Он женился на Клеоте Херрик, самой уродливой женщине во всем штате Индиана, потому что у нее было 400 тысяч долларов. На ее деньги он расширил завод и скупил много ферм, все в том же округе Розуотер. Он сделался самым крупным свиноводом на всем севере. Для того, чтобы не стать жертвой мясников, он купил контрольный пакет акций бойни в Индианаполисе. Опять-таки, чтобы не стать жертвой сталелитейщиков, он купил контрольный пакет акций сталелитейной компании в Питтсбурге. А чтобы не стать жертвой поставщиков угля, он скупил акции множества угольных шахт. И чтобы не стать жертвой ростовщиков, он учредил собственный банк. Это его маниакальная боязнь стать чьей-то жертвой заставляла его все больше и больше заниматься ценными бумагами, акциями и шерами, и все меньше и меньше поставками свинины и оружия. Проделав несколько мелких экспериментов с обесцененными бумагами, он убедился, что их тоже можно выгодно сбывать с рук. Он все еще продолжал подкупать государственных чиновников, благодаря которым он получал право владения национальными богатствами и сокровищами. Его основным увлечением стала перепродажа ценных бумаг. Когда Соединенные Штаты Америки, которые должны были стать настоящей утопией для всех граждан, готовились праздновать свое столетие, то на примере Ноя Розуотера и нескольких других можно было ясно видеть, какую глупость сделали отцы-основатели в одном отношении. Эти предки, жившие, к сожалению, совсем недавно, позабыли издать закон, по которому богатство любого гражданина утопии, этой земли обетованной, должно было иметь свой предел. Вышел этот недосмотр, потому что многие питали сентиментальную симпатию к людям, любящим дорогие вещи, и при этом считали, что этот континент настолько велик и обилен, а население в нем хоть и небольшое, но весьма предприимчивое, что сколько бы ни разворовывали страну ловкие воры, все равно особых неприятностей от этого никому не будет. Ной, ему подобные, раскусили, что на самом деле ресурсы страны ограничены, но что любого корыстного чиновника, особенно из законодательных органов, можно было легко уговорить, чтобы он расшвыривал изрядные куски земли, лови, держи, и швырял их именно так, чтобы они попадали в руки таких же ловкачей, как он. Так кучка жадюк во всей Америке стала распоряжаться всем, что того стоило. Так была создана в Америке дичайшая, глупейшая, абсолютно нелепая, ненужная и бездарная классовая система. Честных, трудолюбивых, мирных людей обзывали кровопийцами, стоило им только заикнуться, чтобы им платили за работу хотя бы прожиточный минимум. И они понимали, что похвал заслуживают только те, кто придумывает способы зарабатывать огромные деньги путем всяких преступных махинаций, не запрещенных никакими законами. Так мечта об американской утопии перевернулась брюхом кверху, позеленела, всплыла на поверхность в мутной воде безграничных преступлений, раздулась от газов и с треском лопнула под полуденным солнцем.